Вдогонку номер два. В этой книге мы рассуждаем о том, чего русские добились. Однако о том, как именно они этого добились, мы, сдается мне, сказать сможем мало что. Раздавать интервью и устраивать публичные беседы о секретах мастерства и внутренней кухни они любили меньше, чем мы. В исчерпывающей биографии Чехова Анри Труайя заикается о рассказе на подводе один единственный раз. Мы узнаем, что Чехов сочинил этот рассказ в Ницце, за гостиничным столом в номере на втором этаже за несколько месяцев. В то же время он написал еще два рассказа «Печенек» и «В родном углу». Но это все, что нам известно об обстоятельствах создания, если не считать того, что для Чехова, по его собственному выражению, писать в гостинице все равно, что на чужой швейной машинке шьешь. Из письма Марии Павловны Чеховой из Ниццы от 14 декабря 1897 года. У Труайя в биографии Тургенева о певцах вообще ни слова. Но вот правда, это не важно. Мы знаем, что как бы там русские не достигали этого, нам всем придется искать собственный путь. И вот я решил поговорить немного о том единственном процессе, с каким действительно близко знаком, с моим личным, просто чтобы подчеркнуть мысль. Обсуждение того или иного рассказа в технических понятиях, чем мы с вами здесь и заняты, не раскрывает полностью того таинства, как рассказ на самом-то деле пишется. Мы нередко говорим об искусстве так. У художника было что выразить, и он, ну вы понимаете, выразил это. То есть мы исходим из заведомо ложного умозаключения, из того, что искусство есть некое отчетливое намерение, уверенно притворяемое в жизнь. Настоящий же процесс, по моему опыту, куда более загадочен, прекрасен и гораздо муторнее, если обсуждать его по-честному. Некий мужик, Стэн, собирает у себя в подвале модель железной дороги, покупает игрушечного бродягу, помещает его под пластиковый железнодорожный мост рядом с муляжом костерка и затем замечает, что разместил этого бродягу в некой позе. Тот вроде как смотрит на город. Что он там высматривает? Вон тот синенький викторианский домик. Стэн замечает в окне того домика пластмассовую женщину. Чуть-чуть поворачивает ее, чтобы смотрела наружу. За железнодорожный мост, если точнее. Внезапно у Стэна сложилась милая история. Ой, а почему бы им не быть вместе? Вот бы малышу Джеку как-то вернуться домой к жене, к Линде. Что Стэн, художник, проделал только что? Ну, сперва оглядывая свои владения, он заметил, куда смотрит бродяга. Затем решил изменить эту маленькую вселенную, повернув пластмассовую женщину. Стэн, между прочим, не то чтобы решил ее повернуть. Точнее было бы сказать, что его навестила эта мысль всего на миг, без всякого дополнительного комментария, если не считать, быть может, очень тихого внутреннего «да». Ему так больше нравилось, вот и все. Причины он бы и не смог облечь в слова. Да и понравилось оно ему прежде, чем нашлось время или желание эти причины в слова облекать. С моей точки зрения, все искусство начинается в этот вот миг интуитивного предпочтения. Как же продолжать? Опустим пока первый черновик. Будем считать, что у нас есть некий исходный текст для дальнейшей работы. И мой метод таков. Я представляю себе, что на лбу у меня прибор, у которого на шкале с одного края «П» положительно, а с другого «О» отрицательно. Я стараюсь читать то, что я написал глазами человека, читающего это впервые, без надежды и без отчаяния. Отсылка к высказыванию датской писательницы Карен Бликсен 1885-1962, которая в дальнейшем повторял американский поэт и мастер малой литературной формы Реймонд Карвер 1938-1988. Где стрелка? Если падает ближе к О, признаю это. А затем тут же может возникнуть метод исправления. Сократить, перефразировать, добавить. В этом нет ни интеллектуальной, ни аналитической составляющей. Это скорее импульс, в результате которого возникает такой вот отклик. А, ну вот, так лучше. Подобно тому, как в примере выше Стэн усаживает бродягу, наитием того мига. И вот правда, на том все. Я таким вот манером прохожусь по черновику, размечая его, а затем возвращаюсь и по первому кругу вношу изменения. Распечатываю, читаю заново, пока не притупилось восприятие, обычно 3-4 раза за писательский день. Итак, повторяющееся, одержимое, итерация за итерацией предпочтения, слежу за стрелкой, поправляю написанное, слежу за стрелкой, поправляю написанное. ошкурил, смыл, повторил. Иногда до сотни черновиков, месяц за месяцем, а иногда и год за годом. Со временем, подобно медленно поворачивающемуся круизному теплоходу, рассказ меняет курс тысячи мелких приращений. Поначалу у меня в рассказе несколько отдельных блоков, плюх, ломтей, рыхлого неряшливого текста. По мере перечитки эти блоки постепенно делаются лучше. Вскоре тот или иной блок начинает ладиться. Мне удается дочитать его до конца, и стрелка ни разу не падает. На ум приходит слово «неоспоримый». Ну хорошо, этот фрагмент в общем и целом неоспорим. А это означает, что, по-моему, любому разумному читателю он понравится, и читатель до самого конца этого фрагмента меня не бросит. Отредактированный блок теперь способен сообщить мне, зачем он здесь. Иногда он ставит какой-нибудь вопрос. Кто он, этот Крейг, о котором они разговаривают? Или вроде как стремится породить некое событие. Ферн обидел Брайса, и тот сейчас ему врежет. Когда у меня появляются неоспоримые блоки текста, они мне сообщают, в каком порядке хотели бы располагаться, а иногда какой-нибудь из них подскажет, что его следует убрать целиком. Если выкинешь меня, блок Б, а затем блок А и В состыкуются, и получится хорошо, верно? Я принимаю задавать вопросы. Г происходит из-за Д или Д происходит из-за Е? Что смотрится естественней? В чем больше смысла? Отчего возникает более удовлетворительная смычка? Затем те или иные блоки постепенно занимают свои места. Г должно идти перед Д, и я понимаю, что они уже не развалятся. Когда нечто обретает неоспоримость, оно кажется чем-то действительно состоявшимся и необратимым, а не просто словами на странице. По мере того, как блоки выстраиваются в должном порядке, возникающее ощущение причинности начинает означать что-то. Если человек прошибает кулаком стену, а затем вливается в уличную демонстрацию, это одна история. Если же он возвращается домой с уличной демонстрации и прошибает кулаком стену, другая. И начинает намекать на то, о чем этот рассказ хотел бы быть. Хотя отчасти этот процесс состоит в том, чтобы по мере возможности стряхнуть это ощущение и возвращаться вновь и вновь к своему ПО-метру, положительно или отрицательно, доверяя тому, что большие смысловые решения будут приняты сами собою в результате тысяч накопившихся микрорешений на уровне отдельных строк. Но все это на каждом шагу скорее ощущение, нежели решение. Когда я пишу хорошо, почти никакого интеллектуального аналитического мышления не происходит. Впервые прибегнув к этому методу, я ощутил, какую свободу он дарует. Незачем беспокоиться, незачем решать. Просто присутствовать вниманием, перечитывая текст, следить за прибором, быть готовым играючи, построчно менять что-то, зная, что если я ошибусь, у меня будет возможность при следующей читке исправить это. Я слыхал такое. При условии бесконечного времени произойти может что угодно. Вот это чувство рождает во мне такой подход к редактированию. Нет нужды во всеохватных решениях. У рассказа есть своя воля. Он пытается дать мне ее прочувствовать. И если просто доверять этому, все будет хорошо, и рассказ превзойдет мое исходное видение его. Как-то раз великий чикагский писатель Стюарт Дайбек сказал: «Рассказ всегда разговаривает с тобой, нужно лишь научиться его слушать. Если редактировать вот так, удается слушать историю и верить в нее. Она стремится быть наилучшим вариантом самой себя, и если набраться терпения, им она со временем и станет». По сути, весь процесс таков – интуиция плюс итерация. Зачем итерация? Скажем так, я предоставил вам квартиру в Нью-Йорке. Я сам ее обустраивал. Мило с моей стороны. Но квартира эта может показаться вам несколько обезличенной, поскольку я вас не знаю. Допустим, я позволил вам изменить ее убранство на свой вкус, за мой счет, и за один день. В результате получится нечто гораздо более похожее на вас, чем моя исходная попытка. Однако она по-прежнему остается ограниченной, поскольку я дал вам всего день. Результат запечатлеет, можно сказать, всего одного из того множества людей, кто вы есть на самом деле. А теперь предположим, что я позволяю вам заменять по одному предмету в день. Сегодня диван, завтра часы, послезавтра этот уродливый коврик на предмет той же стоимости на ваш выбор. И занимаетесь этим себе, скажем, года два. К исходу тех 2 лет квартира накопит в себе вас даже больше, чем вы и я способны были вообразить изначально. Ей удастся впитать мнение буквально сотен ваших проявлений. вас счастливого, вас брюзгливого, вас строгого, вас восторженного, вас невнятного, вас отчетливого и так далее. Вашему чутью достанутся тысячи возможностей проявить себя. Вот как я представляю себе редактирование. Это возможность дать чутью писателя проявлять себя еще и еще. Фрагмент, написанный и отредактированный таким способом, подобен затравочному кристаллу на школьном уроке химии. Сперва маленький и без всякого выраженного намерения, он начинает органически разрастаться, напитываясь материей из раствора, проявляя свою природную энергию. Красота этого метода в том, что не очень-то важно, с чего вы начали или как зародился исходный замысел. То, что делает вас как писателя вами, то, что вы делаете с любым старым текстом, применяя метод итерации. Этот метод свергает тиранию первого черновика. Какая разница, хорош ли первый черновик? Ему и не надо быть хорошим, ему надо быть, чтобы вам было что отредактировать. Не нужен вам замысел, чтобы начать рассказ. Достаточно одной фразы. Откуда эта фраза берется? Откуда угодно. Ничему особенному в ней быть не обязательно. Она станет чем-то особенным постепенно, по мере того, как вы вновь и вновь с нею взаимодействуете. Вы взаимодействуете с ней и меняете ее, надеясь очистить от обыденности или вялости. Это и есть писательство. Только это и есть писательство, и только этим ему нужно быть. Мы отыщем свой голос и дух и выделимся среди других писателей на белом свете, не пытаясь принять никаких всеохватных решений и принимая тысячи мелких по ходу редактирования. Когда мои дочки были маленькие, я иногда вываливал на пол кучу строительных игрушек, лего и деревянные части от других конструкторов. И мы часами возились с ними, слушая музыку и отвлеченно болтая. Никакого плана у нас не было. Мы просто складывали одно на другое, потому что нам нравилось, как оно смотрится. Но довольно скоро начинала возникать некая конструкция. Пандусы пролегали под платформой. Превосходное жилище для вон того пластикового дракона и слесаря из лего. Финальный продукт получался сложный, и, думаю, можно сказать, имел смысл. Но мы его туда изначально не вкладывали. Однако от произведения искусства требуется больше. Оно должно изумлять публику. А этого можно добиться лишь в том случае, если оно смогло изумить самого создателя. Интересно же мне то, что, редактируя таким способом, пытаясь улучшить текст пофразно вновь и вновь в соответствии с собственным вкусом, достигаешь результатов, каких не планировал, таких, какие можно было бы назвать нравственно-этическими. Когда я пишу «Боб был гадом», а затем, чувствуя, что этой фразе не хватает предметности, редактирую ее вот так. Боб раздраженно рявкнул на бариста, после чего спрашиваю себя, ища еще большей предметности, почему Боб так себя повел, и переписываю фразу. Боб раздраженно рявкнул на молодого бариста, напомнившего Бобу его покойную жену. И тут, чуть помедлив, добавляю, которой ему так не хватало, особенно сейчас, в Рождество. И в процессе Боб у меня превратился из совершеннейшего гада в горюющего вдовца, который до того поглощен горем, что ведет себя нелюбезно с юношей, с каким иначе обошелся бы приветливо. Сперва Боб карикатура, я мог бы навешать на него всякого осуждения, и мы с моими читателями презрели бы его, а теперь он нам ближе, он из другой жизни. Можно сказать, что текст стал более чуток к Бобу. Однако это не произошло от того, что я пытался быть славным малым. Это произошло потому, что меня не устроила фраза «Боб был гадом», и я попытался ее улучшить. Но тот, кто написал «Боб раздраженно рявкнул на молодого бариста, напомнившего Бобу его покойную жену Мари», которой ему так не хватало, особенно сейчас, в Рождество, это время года она любила больше всего. Отчего-то кажется человеком получше, чем написавший «Боб был гадом». Я наблюдаю это всякий раз. Мне больше нравится тот, кто я есть в моих рассказах, а не всамделишный я. Этот человек сообразительнее, остроумнее, терпеливее, забавнее, и у него мудрее взгляд на мир. Оставляя писательство и возвращаясь к себе, я сам себе кажусь более ограниченным, категоричным и мелочным. Но каково же удовольствие это? Хоть ненадолго, хотя бы на странице, оказаться чуть меньшим балбесом, чем обычно. Чем художники занимаются преимущественно? Они возятся с тем, что уже создали. Бывают времена, когда мы сидим перед чистой страницей, однако в основном шлифуем то, что уже есть. Писатели редактируют, художник наносит последние штрихи, режиссер монтирует, музыкант перезаписывает дорожки. Я пишу. Джейн вошла в комнату и опустилась вниз на синий диван. Перечитываю, морщусь, вычеркиваю «вошла в комнату», зачем ей входить в комнату? И вниз. Как можно вообще опуститься вверх? А также синий. Какое нам дело до того, что он синий? И фраза теперь получается такая. Джейн опустилась на диван. Внезапно вышло лучше, даже по-хемингуэевски. Хотя, почему это важно, что Джейн опустилась на диван? Нам это вправду необходимо? Вырезаем «опустилась на диван». Остается просто Джейн. Зато не полное фуфло. В этом есть хотя бы добродетель краткости. Это, конечно, шутка, но вместе с тем и в усмерть серьезно. Сводя фразу до Джейн, мы сохранили надежду остаться верными себе. Мы избежали посредственности. Весь мир блистательности все еще простирается перед нами. Но вот что занимательно. Почему мы все это вырезали? Ну, можно было бы сказать, что из почтения к читателю. Задав ряд вопросов, почему это важно, что Джейн опустилась на диван и так далее, мы послужили своего рода уполномоченным представителем читателя, которого считаем умным человеком с хорошим вкусом, то есть таким, кому не желали бы наскучить. Рассмотрим вот такой фрагмент. Войдя в ресторан, Джим заметил свою бывшую жену Сару. Она сидела рядом с мужчиной, кому на вид было по крайней мере лет на 20 меньше, чем ей. Джим глазам своим не поверил. Вот так потрясение, увидеть Сару с человеком настолько моложе, и ее, и самого Джима, поскольку они с Сарой были одного возраста. Вот так потрясение. Джим даже выронил ключи от машины. «Сэр», — произнес официант, — «у вас упало», и подал Джиму ключи. Вы, наверное, заметили, как на вашем приборе стрелка упала в область О. Может, даже пару раз. Упала мощно, а потом еще чуть-чуть. А теперь взгляните на отредактированный вариант. Войдя в ресторан, Джим заметил свою бывшую жену Сару. Она сидела с мужчиной, кому на вид было по крайней мере лет на 20 меньше, чем ей. «Сэр», — произнес официант, — «у вас упало». И подал Джиму ключи от его машины. Что же произошло? Я выкинул, Джим глазам своим не поверил. Вот так потрясение увидеть Сару с человеком настолько моложе и ее, и самого Джима, поскольку они с Сарой были одного возраста. Вот так потрясение. Джим даже выронил ключи от машины. Эти два варианта различаются в том, что в последний встроено больше уважения к вам, читатель. Представление о том, что Джим не поверил своим глазам и вот так потрясение, содержится в действии. Джим выронил ключи. Я позволил себе считать, что вы сами поймете, что Джим с Сарой примерно одного возраста. В процессе я сэкономил себе и вам 35 слов, едва ли не половину исходного фрагмента. Как мне удалось это сокращение? Я представил себя вами, и то, что вы читаете так же, как я, и что вас не устроит первый вариант в тех же самых местах, в каких он по ходу чтения не устроил меня. Рассказ — честная и откровенная беседа равных. Мы продолжаем читать, потому что продолжаем верить, что автор нас уважает. Мы сонастроены с автором. Он там, на другом конце этого процесса, считает нас такими же умными, видавшими виды и пытливыми, как и он сам. Поскольку мы внимательно относимся к тому, где сейчас, куда он нас поместил, он знает, когда мы ждем перемен или настроены скептически к этому новому повороту, или устаем от этого эпизода. Знает автор и то, где именно он привел нас в восторг, и что в этом состоянии мы чуть более открыты к тому, что случится дальше. Представление об истории как о непрерывном общении двух умов возникает естественно из того, что один человек излагает что-то другому. Такая модель применима к русским рассказам, которые мы здесь с вами читаем, и применима она к тому первому случаю, когда пещерные люди собрались у костра на свои первые литературные чтения. И если бы тот древний сказитель пренебрег таким вот представлением об истории, как о непрерывном общении между исполнителем и публикой, он бы обнаружил, как и теперь, что кое-кто из его публики задремал или улизнул из пещеры пораньше, в той самой скрюченной позе, какую принимают люди, сбегающие с литературных посиделок, будто скрюченность делает их незримыми для автора. Уж поверьте мне на слово, не делает. Воодушевляет меня во всем этом то, что у нас всегда найдется с чем работать. Читатели есть, они существуют на самом деле. Им интересна жизнь, и взявшись читать наши сочинения, они выдают нам кредит доверия. Нам остается лишь увлечь их, а чтобы увлечь их, достаточно просто уважать их.